Бар небольшой и, на что я уже и не надеялся, уютный. Прямоугольная комната, сумрачное освещение, стены, пол, потолок, все из каких-то маленьких квадратиков. Присматриваюсь, дискеты. Надо ж, как стильно. Дискеты самые разные, некоторые вроде бы новые, некоторые подписаны. Тут и программы, и игры, точнее, кусочки программ, кусочки игр. Мне начинает тут нравиться. За стойкой бара явное порождение программы. Розовощекий, плотный, улыбчивый бюргер. Кружечку пива, говорю я, тычу наугад в один из кранов. Бармен кивает, наполняет кружку. Попытка внешнего контроля системы. Получен запрос на идентификацию. Разрешить доступ к системной информации? Шепот Вики слышен лишь мне. Я улыбаюсь, киваю бармену, говорю «да». Денег за пиво с меня не берут. Логично. Раз здесь собираются хакеры, то пиво должно быть ворованным, бесплатным для своих, а чужие тут и не ходят. С кружкой в руках отхожу от стойки, оглядываю бар. Народу немного. У одного столика сидят молодые парни, самого что ни на есть хакерского вида, хакерско-голливудского. У них нечесанные длинные волосы, горящие безумием глаза. Они неряшливо одеты, оживленно жестикулируют и о чем-то спорят. Именно такие в боевиках подбирают самый сложный пароль за секунду до взрыву. Взламывают компьютеры Пентагона, говорят не буквами, а цифрами. Падают в каждую лужу, но в решающий момент проявляют отвагу и сноровку, достойную не мирного программиста, а вышедшего поразмяться командос. Опять же, ничего определенного сказать нельзя. Это может быть имидж, может быть маскировка, а может быть инфантильная игра в крутых хакеров. Прохожу мимо парней. На меня внимания не обращают, раз вошел, значит, имел право. В конце зала еще одна группа, всматриваюсь. Молодая женщина, лицо симпатичное, но нервное, дерганное. Крепкий мужчина, немного старше ее. И еще мой недавний сослуживец, сейчас он во взрослом теле. Подхожу, взглядом спрашиваю разрешения присесть. Мужчина и женщина переглядываются. А Илья, похоже, просто дремлет перед полной кружкой пива, глядя в пространство. «Ты кто?» — спрашивает мужчина. «Леонид». Взгляд незнакомца становится почти дружелюбным. «Садись. Пароль тебе сказал Илья?» «Да», — присаживаюсь рядом. «Отпиваю пиво. Я так и не посмотрел, какой это сорт, а теперь пью просто пиво. Некий абстрактный усредненный напиток. Ну и ладно». «Хакер?» — резко спрашивает женщина. «Нет, честно говорю я, ни в малейшей мере». «Здесь собираются только хакеры», — объясняет мужчина. «Настоящие хакеры». Пью пиво и жду продолжения. Почему-то кажется, что меня не попросят выйти вон. «Но если уж наш друг поручился за тебя», — вставляет женщина, — «то ты можешь здесь находиться». «Спасибо», — кивая всем видом, демонстрируя благодарность. Пауза начинает затягиваться. Женщина легонько толкает Илью в бок, тот слегка качается, но продолжает сидеть. «Оставь, спит он», — морщится мужчина. «У него 4 утра. «Так ты Леонид?» «Да». «Ты вроде бы хотел помочь Илье найти храм дайверов», — интересуется женщина. «Храм дайверов в глубине». «Есть такой», — задумчиво говорит мужчина. «Помню». «Они так и будут говорить по очереди». «А зачем тебе ему помогать?» — спрашивает женщина. «Я в доле». Позволяю себе загадочную улыбку. «Не пудри мозги», — моментально отзывается мужчина. «Какая там доля? Мелочь это все. Решил храм хакнуть?» «Как догадался?» — спрашиваю я. Женщина усмехается, закуривает. Протягивает мне пачку сигарет. «Маркер!» — шепчет Вика. Беру сигареты и закуриваю. Хакеры переглядываются. Я сразу съехал вниз по той шкале, которой они классифицируют людей. «Это сразу видно», — туманно говорит женщина. «Не хакнешь ты храм. Его даже Дау не смог хакнуть, а он был лучшим хакером в мире». Про хакера по имени Дау мне не приходилось слышать. Молчу. «Так значит, ты хочешь стать хакером?» — спрашивает мужчина. Отвечать «нет» просто невежливо. «Конечно». Снисходительные улыбки. «Тогда заходи сюда почаще», — говорит женщина. «Здесь все наши ученики и товарищи. Видишь, вон там сидит мальчик в очках». Смотрю на мальчика в очках. Мальчику 30. Очки у него и впрямь внушительные. «Он вчера хакнул Крей», — говорит мужчина. Хорошо, что я в этот момент не пью пива. Поперхнулся бы точно. А так выражение моего лица можно толковать по-разному. «Талантливый паренек», — снисходительно говорит женщина. «Ты не удивляйся, внешность обманчива. 2 года назад он пришел к нам, не умея даже инсталлировать Windows Home, а теперь добился кое-каких успехов». Я все еще не могу произнести ни слова. Я думаю о том, как можно хакнуть Крей. Суперкомпьютеры не подключены к сети. Они не используются для поддержания диптауна и работы с виртуальной реальностью. Они имеют собственное программное обеспечение, несовместимое с обычными операционными системами. К тому же, хакнуть Крей — все равно, что угнать паровоз. Причем паровоз, который стоит на земле, а не на рельсах. Столь же просто, сколь и оправданно. «Так что, все в твоих руках», — добавляет мужчина. «Здорово, — только и говорю я, — никогда о таком не слышал».